Глава 4. Истинные пары и царские сапоги. Зубослав. Человеческая девица мне категорически не нравилась, но что-то подсказывало, разруливать ситуацию придется именно мне. Правда, я еще не подозревал, насколько влип. Вначале было даже смешно. Ядик вовсю с ней флиртовал, строил глазки, намекал на духовное родство и называл прекрасной ведьмой. Мне же было ясно видно – пустышка. Я ж все-таки потомок великих Полозов, не только хороший твердый воздушник, но еще свет и тьму вижу. В розовой Алене ничего хорошего не просматривалось. Ни сияние белой магии, ни клякс черный, ни огня, ни воды, ни воздуха. Один розовый кисель под стать цвету ее волос. Пустышка, приторно-сладкая. И одета странно, фривольно слишком, открыто. Но Ядику плевать на ее магию, ему интереснее, что у нее между ног. Любопытный он змей, ничего не поделаешь. Из нас троих он был не просто самый опытный, он вообще бабник, каких мало. Ну так его жениться точно не заставят, мамашу его боятся все нагини, и даже мой дед разумно избегает общения с госпожой Серебряной. Она женщина эффектная и эффективная, а еще крайне ядовитая. Укусит или даже просто плюнет, сдохнешь на месте. Потому я одна по жизни. Говорят, Ядиков папаша просто помер после первой же ночи с госпожой Серебряной. Ну, я у друга не спрашивал, правда это или нет. Неловко как-то. Да и ничего это знание не изменит. Ядомир тоже умеет плеваться и кусаться. И его слюна ужасно ядовита. Но он решает этот вопрос проще. Не целуется с девушками. Никогда. Зато все другое творит без ограничений. Видимо, весь яд в голове у него. Короче, если он захочет поцеловать эту изъяви, я ее даже поддержу. Потому что хвостом чую, проблем от нее не оберешься. Во всяком случае, у этой Алены хватило мозгов на Ядиковы провокации не вестись. Не совсем пропащая. И вела она себя подозрительно спокойно. Я встретился глазами с Герой. Тот молчал, что было для него необычно. За все время сказал едва лишь пару слов. Мне это не нравилось. У Геры отменная интуиция. Тоже хвост подгорает? Ну, пусть дед решает, что с этой курицей розовой делать. В конце концов, он тут главный. Мы предусмотрительно подождали начала занятий, и в универ проскользнули, когда все наги разбрелись по аудиториям. Не стоит ведьму раньше времени светить, мало ли. Дед скажет, что сейчас ее обратно отправим, и все, дело с хвостом. Ты, главное, не ори. Наш ректор, в общем, даже мы его боимся. Кроме зуба. Зуб его даже покусать может. Ведьма хмыкнула, злобно прищуриваясь. «Что-то мне подсказывает, что она сама кого угодно покусает». Громохвост Душегубович огромен. Наги, они ведь чем старше, тем длиннее. Так вот, дедов хвост длиной больше 10 метров. Когда он идет по универу, может находиться сразу и на лестнице, и в коридоре, и частично в одной из аудиторий. Страшно это дело. А студенты жмутся вдоль стен, конечно же. Говорят, раньше, лет так 200 назад, наги имели все три ипостаси, ну, как русалки. Те наши самые ближние родственники. Они и с ногами могут быть, и с хвостом, и вовсе рыбами. Так вот и у нагов была боевая форма змеиная, мирная, почти как у людей, только, конечно, куда красивее, и переходная, такая, как сейчас. Но не то мы мутировали, не то потеряли часть магии, но остались навеки наполовину человеком, наполовину змеем. На двуногую форму плевать, не больно-то и хотелось. А вот боевую страшно жаль. Ух, каким бы я был змеем! Да что я, вот дед! Впрочем, его и сейчас все боятся. Даже я немного. Потому что я привел к нему ведьму и все честно рассказал, а он смотрел на меня так, словно я ее лично из яви вытащил. «Алена, стало быть!» — постучал пальцами по огромному дубовому столу громохвост Душегубович. «Какова ваша версия происшедшего, барышня?» «Моя версия, что я сплю или брежу?» Бойко ответила розоволосая девица. Дед зашипел, кажется, одобрительно, и шевельнул из сине-черными кольцами. Девица слегка побледнела. «Попробуй еще раз, девочка». «Ну, меня сумасшедшая старуха в колодец скинула». «За что?» «Понятия не имею, присра...» «Шшш! Знать не знаю, ведать не ведаю». Бойко, как на параде, отрапортовала девчонка. «Думаю, бабка Антонина с ума сошла под старость лет». «Просто так скинула? Аль слова какие сказала?» — нахмурился дед. «Нафь не каждая ведьма открыть может. Ты должна была в колодце утопнуть, а не к нам упасть». «Сказала поэтесса Хре... Грё... В общем, не бабка, а вторая Цветаева». «Вспоминай». «Да фигня какая-то, про змеиного царя, должок и сапоги». «Сапоги?» — булькнул дед, оттягивая ворот рубахи. «А у нее медальон». Вдруг тихо, но как-то очень громко сказал Гера из-за моей спины. «Старинная работа, змеиное мастерство». «Откуда знаешь?» «Так я дальний родич Горыныча, драгоценности везде чую. Да и видел, когда она упала?» «Показывай». Девка с явной неохотой вытащила из-под срамного своего одеяния цепочку. Дед отчего-то напрягся. Потом, как молния, метнулся вперед. Алена взвизгнула и отскочила, едва не сшибив Геру. Мне пришлось ловить ее за талию, чтобы не упала к моим ногам. «Где ты это взяла?» Громовой раскат голоса ректора слышал, наверное, весь университет. Стекла задрожали, а заморское лимонное дерево в углу кабинета скинуло разом все листья. «Отчего вы на меня орете?» Весьма нелюбезно ответила на поставленный вопрос девушка в моих руках. Я ее даже зауважал. Таким тоном с дедом я осмеливался разговаривать лет до 15. «Мое это? Семейная реликвия. Бабушка моя в наследство оставила». «А бабушку твою как величали?» «Варвара Брониславовна она была. По мужу Серпухова. Девичью фамилию история умалчивает». «Варварушка, стало быть. Нашлась беглянка. Дай сюда цацку, наша она. Полозов — великое сокровище». «Чем докажете?» Девица шустро спрятала медальон за пазуху. «Не верю я вам, Казимир Бронехвостович». «Громохвост Душегубович», — шепотом подсказал я. «Да какая к черту разница?» И тут до моего маленького тупенького мозга дошло, что у нее за штука на цепочке болтается. «Дед, а это не та самая жемчужина истинной любви?» — шепотом спросил я. «Та самая, Зубик, ты все правильно понял. Говоришь, с неба она свалилась? Прямо тебе в руки?» «Нет!» — в панике закричал я. «К Ядику или к Гере, я не помню даже!» «О чем вы, добрые молодцы, речь держали в тот момент?» «Это боевую тренировку обсуждали». «И еще невест!» — предал меня Гера. Зуб сказал... Я ткнул его в хвост, но было уже поздно. «А ну, Ядик, потрогай жемчужину!» «С превеликой радостью! Мне самому ее достать из декольте можно!» «Эй, руки убрал, чешуйчатый! Ай!» Дед только пальцами шевельнул, как жемчужина сама выползла наружу. Ядик попытался ее ухватить, но тут же отдернул руку. Даже я видел крошечную молнию, что его по пальцам шарахнуло. «Геральт!» «Нет, спасибо, это точно не моя суженая. Пусть зуб ее трогает». «Можно, не надо». «Надо, Зубослав, надо. Мне тебя заставить или сам справишься?» С обреченным видом я прикусил губу и потрогал проклятое украшение. И даже не удивился, когда оно засветилось под моими пальцами, и змейка, обвивающая древний артефакт, приветливо шевельнула хвостом. «Ну, при трех свидетелях», — с чувством глубокого удовлетворения констатировал дед. «Алена, свет мой, как тебя там по батюшке? Добро пожаловать в семью Полозовых». «Чего?» «У вас товар, у нас купец. Вот жених твой, Зубослав, истинный суженый». «Дед!» — взвыл я. «Ну за что? Я не хочу жениться! Я слишком молод!» «Я в твои годы уже отцом стал». «Времена другие были!» «Погодите, как это жениться?» — заволновалась Алена. «А я против. Мы друг друга совсем не знаем». «Да-да!» — обрадовался я. «Нам нужно познакомиться поближе, пообщаться. Девочка привыкнуть должна к новому статусу, манеры подучить. Смотри, дед, она же дикая совсем». «Да хрен с ними, с манерами!» — воскликнула Алена. «Мы же разных видов. Как вы вообще себе это представляете? Он же змей, а я человек». «Ну?» — дед почесал нос и внимательно поглядел на Ядика. «Как показывает практика, это не принципиально». «Я категорически против». «Боюсь, дети, у вас нет выбора. Зуб, легенду помнишь?» «Про сапоги, что ли?» — неохотно отозвался я. «Про них, родимых». «Не помню», — пробурчал я, скрещивая руки на груди. «Даже так? Скажу преподавателю истории, пусть тебе даст дополнительное задание. Ядик?» Друг мой молча смотрел в пол. «Геральт?» «Ну, я же не местный, Громохвост Душегубович. Плохо помню, правда. Перепутаю сейчас половину слов». Дед закатил глаза и, медленно, сжимая и разжимая кольца, вернулся за свой стол. «Практику по истории не зачту. Головы рыбьи, а не дети. Напоминаю, что легенда гласит, что великие полозы только тогда на свет появляются, когда истинная пара брак заключает. И только дитя истинной пары наденет те самые сапоги, что в сундуке в царском дворце хранятся». «Формально дворец уже не царский», — блеснул Гера. «И не в сундуке, а за стеклом витрины. К тому же в легенде не говорится, какие сапоги. Скорее всего, сапоги — это метафора. Просто у дитя ноги будут. Две». «Умничать на экзамене будешь, дружок. Суть не в сапогах, а в истинной паре. Вот у нас есть истинная пара, и они должны как можно быстрее родить ребенка. И тогда род великих Полозов возродится на веки вечные». «Трындец!» — убито сказала Алена, и я впервые с ней был совершенно согласен.